И король, и все, кто с ним находился, были в гасконских шелковых чулках, коротких панталонах и камзолах с кружевами. Степан Гурьев удивился молодости нового короля и подумал, вряд ли ему больше 30 лет, а ведь он 10 лет был архиепископом. Что говорить, за деньги все можно. Король подарил ему 2 золотые монеты с изображением Филиппа и Марии английских. Казна его была пуста по-прежнему. «Мы довольны твоей службой», — сказал он на прощание, «и будем рады, если ты снова вернешься к адмиралу. Скоро мне привезут 5 бочек золота от царского величества, тогда ты и получишь богатый подарок». Из королевского лагеря, расположенного довольно-таки далеко от города, Степан Гурьев отправился посмотреть Ревельскую крепость. Город показался ему неприступным, много вооруженных людей виднелись на стенах и на башнях. Ворота были железные, укрепленные коваными угольниками. Из рассказов Карстена Рода Степан знал, что у города превосходная гавань, способная укрыть много кораблей, а во все стороны, куда только хватал глаз, дымились костры русских войск. 25 000 воинов окружали Ревель. «Сломит царская сила и этот город», — подумал Степан. Громко завывая в медные трубы, к стенам подъехали на конях берючи короля Магнуса. Примечание: берючи – глашатые. Высокий немец с бумагой в руках выехал вперед. «Слушайте, слушайте, достопочтенные и всемудрые граждане города Ревеля!» – раздался зычный голос. «К вам обращается его величество Магнус, божьей милостью король Ливонский, государь эстонский и латышской земли, наследник норвежский, герцог Шлезвик-Голштинский, Старманский и Дитермаршский, граф Ольденбургский и Дельмингордский. Всем жителям города Ревеля на пользу и ради блага, свободы истинного благоденствия, все утесненные и бедствующие Ливонии, и не желая вашего и потомства вашего вечного несчастья, бедствия и конечной гибели, но желая предотвратить пролитие христианской крови, объявляем: так как несчастная и разными народами раздираемая Ливония, и ее бедные жители с воплем взывали к всемогущему о даровании немецкого христианского правительства, то мы с самого начала нашего правления также обращались к милости Божьей, дабы обрести средства и пути для поправления дела бедной страны. По неисповедимому Божьему произволению царь и великий князь и государь всея России, утвердив грамотами и печатями и обычным крестным целованием, решился всемилостивейше закрепить за нами Ливонское королевство. На стенах города слушателей становилось все больше и больше. «Будет же город по своей воле, ради спасения своего и детей своих, намерен приступить к полюбовным переговорам», продолжал выкрикивать Берюч, «и прислать своих людей, то мы готовы дать королевскую охрану или заложников. Но в случае, если Ревель в свой вечный вред и свою погибель и несчастье находит приятность в кровопролитии, то да будет ему известно, что русский царь воспользуется своей великой царской мочью, чтобы разгромить, опустошить и взять город в вечное рабство и подчинение, лишив его всех привилегий». На следующий день Степан Гурьев явился к боярину и главному воеводе Ивану Петровичу Яковлеву. Под его командой были все земские войска. Боярин, насупившись, сидел в покинутом жителями каменном домике неподалеку от госпиталя святого Иоанна. Он был недоволен результатами предпринятого вчера обстрела Ревеля. Большая часть ядер по дальности расстояния не долетала до городских стен. А еще он был недоволен опричными войсками, во главе которых стоял окольничий Василий Умный Колычев. Вместо военных забот о взятии города, опричники занялись грабежом и убийствами коренных жителей. Вчера между воеводами произошел крупный разговор. Опричный воевода Умный Колычев дерзко плюнул в сторону боярина и отказался слушать его увещания. Воровские действия опричников разлагали и земские войска. Видя, как опричники набивают свои карманы, появились охотники до чужого добра и у земских. Вчера Иван Петрович отрубил головы 4 стрелкам для устрашения остальных. Войскам читали грамоту воеводы, где он указывал, что великий государь велел воевать со шведами и ослушниками, ревельскими немцами, с окрестными же селянами жить в дружбе.